Глава 222. Разблокировка кода. «Эй, когда это я напортачил?» – пожаловался Логан. «Совершенно очевидно, что как только они найдут студента, который пропал без вести на некоторое время и вернется в изодранной одежде с планеты, которая пострадала от нападения Далки, первое, что они сделают, это отвезут его в медицинское учреждение». Это было то, о чем другие не думали. Они все были заняты и сосредоточены на своих собственных проблемах, и вроде как думали, что это будет именно так. Все, что они могли сейчас сделать, это поверить в слова Логана и поверить, что он способен придумать хороший план. Когда они отвезли Питера в медицинское учреждение, Хейли пошла вперед и провела общую проверку состояния Питера. Ей не так уж много нужно было сделать, так как технологии далеко шагнули вперед, и она заметила, что у него нет никаких физических ран на теле. Это означало, что ей не нужно было лично использовать свою способность исцелять что-либо снаружи. Она подсоединила Питера к большой трубчатой машине, одновременно разместив несколько маленьких белых наклеек по всему его телу. Машина покажет его внутренности, а также она посмотрит, не случилось ли чего с каким-нибудь из его органов, включая сердце. Она также изучила детали его кровяного давления и всех видов жизненно важных органов. И все можно было сделать с помощью одного использования машины. Вот тут-то способности Логана и сыграли свою роль. Заранее, еще до того, как все это произошло, Логан смог притвориться больным и войти в медицинское учреждение. За это время он успел потрогать все имеющиеся там машины. При этом он взял под контроль машины, заставляя их чувствовать себя живыми. Теперь он мог отдавать им приказы, и они выполняли их, когда он этого хотел. Остальные нервно сидели, а Хелли продолжала время от времени записывать информацию в свой маленький планшет. Она смотрела на экран, а затем возвращалась к своему планшету. «Похоже, ты в отличном состоянии», – сказала Хелли, когда Питер выбрался из машины. «А теперь мне нужно задать тебе несколько вопросов». И снова, те, кто подслушивал, были немного обеспокоены. Но когда она задавала ему вопросы, Питер отвечал на все безукоризненно. Услышав это, Логан гордо закивал головой, но остальные не были слишком уверены. Проблема заключалась в том, что Питер отвечал на них слишком точно. Ответ последовал почти сразу же голосом робота. Хелли продолжала задавать вопросы, а рядом с ней стоял солдат и все записывал. Она даже спросила, что случилось с ним до этого момента. Логан придумал предысторию, которая была правдоподобна в зависимости от ситуации. В нем подробно рассказывалось о том, как Далки напали на их группу. Он убежал и скрылся. Единственная проблема заключалась в том, что все его снаряжение было оставлено, и он понятия не имел, где находится. Он путешествовал по пустыне в течение многих дней, умудряясь прокормить себя, используя навыки выживания, которым его научила школа, и в конце концов добрался до убежища. Проблема заключалась в том, что это было неправильное убежище. В убежище были только телепорты, которые связывали его с другими планетами, и ни один из них не возвращался на Землю или военную базу. Но он обнаружил, что убежище, из которого он пришел, было не слишком далеко. Он оставался там до тех пор, пока не восстановил свои силы и не купил карту, ведущую его к первоначальному убежищу, а затем вернулся обратно на военную базу. Как только допрос закончился, Хейли оставила Питера с солдатом, охранявшим его, пока он отдыхал, а сама отправилась докладывать Натану. «Ну как мальчик?» – спросил Натан. «К счастью, он кажется в идеальном состоянии, но…» Хейли заколебалась. «Но что? Похоже, у него не все в порядке с головой. Иногда его реакция была довольно жестокой, и казалось, что ему не хватает эмоций. Когда я проверяла Пио раньше, у него не было ни одного из этих признаков. Хотя это может быть связано с травмой от нападения Далки. Возможно, он придет в себя в будущем». «Это отличная новость», – сказал Натан. «Пока студент в порядке, все будет хорошо. Пока мы можем сообщить его родителям хорошие новости. Об остальном они узнают только позже. Нет смысла беспокоить их по пустякам, если он скоро вернется к нормальной жизни. Пусть завтра же вернется на занятия». «Но, сэр», – пожаловалась Хелли, – «вам не кажется, что это слишком рано, чтобы отправить его снова? Он только что вернулся». «Возможно, вы правы. Сообщите об этом студенту, и пусть он сам решает. Если он хочет идти, пусть идет». «Как пожелаете, сэр», – сказала Хелли, прежде чем вернуться. Когда Хелли вышла из комнаты, Натан подошел к своему столу, чтобы взять папки и пролистать их одну за другой. И ему захотелось вырвать у себя волосы. Впереди у него было несколько напряженных дней. Его образ мыслей часто вступал в противоречие с нынешним военным укладом. Но на этот раз он решил, что это уже слишком. «Оранжевая вылазка через портал. О чем они только думают?» – сказал Натан. Похоже, маскировка Питера сработала, и они купились на план Логана. Квин не совсем понимал, как ему это удается, но он знал, что это может сделать только он один. Теперь, когда напряжение спало, казалось, что у их группы, наконец, больше не было проблем. Была еще проблема с Дюком, но теперь, когда Питер исчез, про нее можно было забыть. Им просто придется подождать, пока он сделает следующий ход против Вордена и где-нибудь проскользнет. Была уже поздняя ночь, и все остальные ушли спать. Как раз перед тем, как они вышли из комнаты, Фекс заметил что-то на рабочем столе Логана. Это был портальный телепортер квадратной формы. Пока остальные прощались и дружески болтали друг с другом, Фекс решил подойти поближе, чтобы взглянуть. Верстак Логана не был обычным типом верстака. Там было несколько инструментов, разработанных специально для Логана. Над верстаком даже висело несколько компьютерных экранов. Прямо сейчас казалось, что он подключил квадратное телепортационное устройство через какие-то кабели, ведущие вверх к экрану компьютера. На экране выше был случайный список чисел, охватывающий длинные ряды и ряды различных последовательностей чисел. Машина проходила через различные последовательности с пугающей скоростью. И каждый раз номер мигал красным и переходил к следующей последовательности. «Он же не может пытаться взломать эту штуку, правда? Я думал, что эти вещи должны быть нерушимыми». Но Фекс не был таким наивным. Возможно, вампиры думали, что устройства были довольно безопасными. Но после того, как он снова и снова наблюдал за тем, что Логан мог делать, он подумал, что, возможно, был шанс, что Логан сможет взломать код. «Это плохо», – подумал Фекс. Квадратные переносные телепорты отличаются от круглых, которыми пользовались земляне. Они были намного более продвинутыми. Круглые телепорты были настроены только на один пункт назначения, в то время как квадратные больше походили на телепортационную станцию. Необходимо было ввести код доступа, и в зависимости от того, какой код доступа использовался, он телепортировал бы вас на нужную станцию. Именно так Фекс смог прибыть на Землю, используя аналогичный тип телепорта. Проблема заключалась в том, что существовало два типа квадратных телепортов, каждый из которых немного отличался по конструкции. Вверху, где должен был быть введен код, он мог быть либо зеленым, либо красным. Зеленый означал, что его можно использовать для перемещения на любую телепортационную станцию, в том числе и на другие планеты, а не только на Землю. Тот, что находился в комнате Логана, был с красной панелью. Подобно круглым порталам, у них была одна цель, и только одна – вернуться туда, откуда появился Фекс. Он понимал это и раньше, но не придавал этому особого значения, потому что без кода доступа Логан никогда не сможет воспользоваться телепортом. Но глядя на экран, Фекс не знал, как скоро он получит доступ к телепортеру.